Глава шестая. Тидженс, стоя рядом с калиткой, закурил трубку, сперва тщательно вычистив ее при помощи хирургической иглы. По его опыту, лучшего средства для чистки трубок было не найти, поскольку такая игла сделана из немецкого серебра, гибка, не ржавеет и не ломается. Он методично стер большим листом папоротника липкие коричневые крупинки сгоревшего табака, чувствуя на себе пристальный взгляд девушки, которая стояла у него за спиной и наблюдала за ним. Как только он убрал иглу в блокнот, в котором она всегда и хранилась, и спрятал его в широкий карман, мисс Уонна пришительно пошла по тропе. Тропа была такой узкой, что идти по ней можно было лишь друг за другом. По левую руку высилась десятифутовая, неухоженная живая изгородь. Цветки боярышника только начинали темнеть по ее краям, и едва-едва показались зеленые ягодки. С правой стороны высилась трава по колено, а в тех местах, где проходили люди, она была заметно примята. Солнце стояло прямо над ними. Зяблики щебетали фить-фить. У девушки была очень красивая спина. «Вот она, Англия», — думала Стидженсу. Мужчина и девушка идут кентским полем, заросшим высокой, готовой к покосу травой. Мужчина благороден, чист, честен, девушка целомудрена, чиста, добродетельна, он из хорошей семьи, и она тоже. Каждый из них досыта позавтракал и в состоянии этот завтрак переварить. Каждый из них провел это утро в обществе людей выдающихся, и их прогулка одобрена матерями, друзьями, старыми девами, словно они два священника одной церкви или два государственных деятеля. Каждый знает по именам всех птиц, что щебечут над их головами, и все травинки, что приминаются под их ногами. Вот зяблик, а вот зеленушка, вот овсянка обыкновенная, получившая свое название, потому что часто селится у конюшен, чтобы угоститься лошадиным овсом. Вот садовая овсянка, вот провансальская славка, белая трясогузка, которую еще называют судомойкой, ох уж эти прелестные диалекты. Цветки маргариток, проглядывающие в траве, бескрайней белой волной разливающиеся вокруг. Зелень, в которой в тумане поблескивают пурпурные цветы, которая простирается до самой дальней изгороди. В ней можно разглядеть и мать-мачеху, и дикий белый клевер, и эспарцет, и плевел многоцветковый. Это все технические названия, которые обязаны знать люди образованные. Это лучший корм для скота на уолденских полях. А в самой изгороди проглядывают подмаренник настоящий, яснотка пурпурная, василек синий, но в Сассексе его называют кукушкин цвет. Как это все интересно! Калужница, куриная слепота, репейник, лопух, листья фиалок, цветки уже давно сошли, черная бриония, клематис, а потом и уснея, плакун трава. Молодые девушки любят такие нежные названия, а пастухи предпочитают слова погрубее. Ну что ж, идите по полю, благородный юноша и прекрасная девушка, занимая голову бесполезными мыслями, цитатами, дурацкими эпитетами. Мертвенно тихие, не способные говорить после чересчур плотного завтрака, а вот обед, судя по всему, страшно его разочарует. Девушка предупредила, что состоять он будет из розовой, напоминающей резину недоваренной холодной говядины, а также из остывшей картошки с водой, поданных в фарфоровой миске с синими узорами. «Не волнуйтесь, мистер Тидженс, фарфор, само собой, не китайский». А еще из перезрелых листьев салата с обжигающим рот древесным уксусом, из солений тоже в древесном уксусе, из двух бутылок трактирного пива, которое плюется брызгами в стену, когда их открываешь, а еще будет стакан разбавленного портвейна, и это для джентльмена, и это после слишком сытного завтрака, съеденного в 10-15, после которого внутрь уже ничего не лезет. А сейчас на дворе только полдень. Вот она, богом хранимая Англия, — подумала Стидженсу. Настроение у него было самое, что ни на есть приподнятое. Земля надежды и славы, «Фа-мажор, спускается к тонике до-мажор, звучит кварц-экст-аккорд с задержанием на доминанте и снова переходит в до-мажор. Все безупречно. Контрабасы, виолончели, скрипки, духовые инструменты из меди и дерева, большой орган, все струны исправны, подобран нужный регистр, слышны звуки валторны. По всей земле зазвучал мелодия, которую слышал его отец. Какая славная трубка. Так и есть. Трубка под стать благородному англичанину. Хороший табак, изящная девичья спина. Стоит полдень, английское лето в самом разгаре. В Англии лучший климат на всем белом свете. На прогулку можно ходить хоть каждый день». Тиджинс остановился и силой ударил своей ореховой тростью по высокому стеблю желтого коровика с этими его блеклыми, пушистыми, сизоватыми листьями и невыразительными, похожими на пуговицы, еще не успевшими распуститься бутончиками желтых цветов. Растение изящно согнулось, словно дама в кринолиновом платье. «Вот я и стал убийцей!» — воскликнул Тиджент. «Но я запятнан не кровью, а жизненным соком ни в чем не повинного растения. И, Боже правый, в стране нет ни единой женщины, которая не отдастся тебе после часового знакомства». И он сшиб еще 2 цветка коровика и осот. На 60 акров вокруг темнели в траве пурпурные цветы и берели маргаритки, словно маленькие юбочки из белого кружева. — Боже правый! — воскликнул он. — Церковь, государство, армия, его величество министерство, его величество оппозиция, его величество коммерция, все правящие классы прогнили! Слава богу, у нас еще остается флот, но, может, и он прогнил. Как знать, Британии защита не нужна. Тогда слава богу за то, что честный мужчина и добродетельная девушка теперь идут по летнему полю. Он убежденнейший тори, как и должно быть. Она воинствующая суфражистка и воюет здесь, на земле, как и должно быть. Как и должно быть. А как еще женщине сохранить непорочность в начале 20 века? Вот они и проповедуют с трибун. К слову, это очень полезно для легких. И отбиваются от полицейских? Нет. Думаю, пришел черед мне взять на себя эту работу, мисс. 20 миль тащить тяжелые транспаранты в составе процессии по улицам Содома. Восторг! Держу пари, она целомудрена. Это видно по глазам. Какие прекрасные глаза, изящная спина, девственная дерзость. Да, вот лучшее занятие для матерей империи, чем ублажать похотливых мужей год за годом, а потом впадать в истерики, как кошки. Когда у них течка. Так случается почти с каждой. Слава богу за то, что есть тори, благородный женатый мужчина и юная девушка-суфражистка. Вот на чем держится Англия. Он шиб еще один цветок. Но, господи, ведь мы же оба в непростом положении. Оба — это дитя, и я... И генерал-лорд Эдвард Кэмпион, и леди Клодин Сэндбах, и достопочтенный Пол, член парламента, хотя отстраненный, все охотно пересказывают эту историю, как и 40 беззубых и старомодных членов клуба, которые охотно поделятся этой вестью с другими. А есть ведь еще бесчисленные списки гостей салонов, из которых тебя с огромным удовольствием вычеркнут, мой мальчик. Мой милый мальчик, мне так жаль. Старейший друг твоего отца... Боже мой, фисташки в том заливном. Вот откуда отрыжка. Сдается мне, завтрак был не так уж хорош. При том, что у меня очень крепкий желудок. Может переварить что угодно. Так нет же. Мрачные мысли. Истеричность, как у той большеглазой проститутки, и по той же причине... «Неправильный рацион, неправильный образ жизни, блюда, рассчитанные на охотников, съедены людьми, ведущими сидячий образ жизни. Англия — страна пилюль. Немцы ее так и называют — Das Pillenland. «Довольно точно. А еще эти обеды на открытом воздухе, будь они прокляты, диетическая вареная баранина, репа, сидячий образ жизни, и весь день вдыхаешь эти отвратительные запахи, хуже которых нет во всем свете. Однако я ведь столь же беден, сколь она. Сильвия так же порочна, как и Дюшемен. Никогда об этом не думал. Неудивительно, что после мяса болит желудок. Главный признак неврастении. Что за неразбериха, бедный Макмастер? Его песенка спета. Несчастный прохвост, лучше бы он влюбился в эту светловолосую девушку. Песня о горянке Мэри на стихе Бернса удалась бы ему куда лучше, чем баллада Суинберна, в которой есть такие слова: «Вот она, смерть мужских желаний». Можно было бы выбить эту строку у него на надгробии или на его визитке, которую он сунул новоиспеченной прерафаэлитской проститутке. Вдруг он резко остановился. Он внезапно понял, что нельзя ему гулять вместе со своей юной спутницей. «Черт побери!» — сказал он сам себе. «А ведь Сильвия — это только на руку! Кому какая разница? Пускай! Все равно ее, вероятно, уже давно вычеркнули из списков гостей во многих местах, как суфражистку!» Мисс Уоннап, которая отделяла от него расстояние крикетного удара, ловко перебралась через невысокую изгородь по приставленной к ней лесенке. Левую ногу поставила на нижнюю ступеньку, правую — на верхнюю перекладину, левой ногой оттолкнулась от следующей ступеньки и спрыгнула на белую пыльную дорогу, которую им, вне всяких сомнений, предстояло перейти. Она стояла спиной к нему и ждала. Ее резвые шаги, ее чарующий взгляд, спина — все это теперь вызывало в нем безумную жалость. Допустить, чтобы она стала героиней скандала. Все равно, что подрезать крылья щеглу этому красивому, золотисто-белому, нежному созданию, крылья которого, кажется, своими взмахами создают в лучах солнца легкую дымку. Проклятие! Предать ее скандалу — преступление пострашнее, чем ослеплять зябликов, что иногда проделывают любители птиц. Его переполняло сочувствие. На ветвях вяза, где-то под калиткой, зяблик снова прощебетал «фить-фить». Этот глуповатый звук не на шутку разозлил Тидженса, и он мысленно сказал птице: «Пропади, а не пропадам твои глаза! Пусть их тебе вообще вырежут!» Эта птица, издающая противный щебет после ослепления, начинала петь, как жаворонок или синица: «Да будут прокляты все птицы, натуралисты, ботаники!» Также он мысленно обратился и к спине мисс Уоннап: «Будь она проклята, ваша спина! Ваше целомудрие вызывает сомнения. Зачем тогда вы заговариваете у всех на виду с незнакомым мужчиной? Вы же знаете, что в этой стране такое запрещено. Будь это благородная, честная страна, как, например, Ирландия, где люди перерезают друг другу горло из-за религиозных споров, тогда да, тогда вы могли бы спокойно обойти всю Ирландию с востока до запада, заговаривая по пути с каждым встречным мужчиной. Прекраснейший жемчуг она носила, как писал Томас Мур. С каждым встречным мужчиной, только не с англичанином знатного происхождения. Это ведь вас опорочит, — думал он и неуклюже перелезал через изгородь. Ну что же, несите тогда печать позора. Беспечно пятнайте свое доброе имя. Стоит только заговорить с незнакомцем, и вы уже опорочены. На радость священству, армии, кабинету министров, правительству, оппозиции, матерям и старым девам Англии. Они все охотно вам сообщат, что нельзя разговаривать, не пойми с кем, среди бела дня на поле для гольфа, так, чтобы вас не сочли заменой какой-нибудь Сильвии. Что ж, так прикройте Сильвию, пусть вас совсем перестанут приглашать на званые вечера. Чем серьезнее обвинение против вас, тем отчетливее я ощущаю себя подлейшим злодеем. Я бы хотел, чтобы нас здесь увидели все. Это упростило бы дело». Однако, остановившись у дороги рядом с мисс Уоннап, которая на него не смотрела, и заметив, что дорога убегает в бесконечную даль, он серьезно поинтересовался: «А где же следующий перелаз? Ненавижу ходить по дорогам». В ответ девушка кивнула на изгородь, виднеющуюся впереди. — Еще 50 ярдов, — сообщила она. — Так пойдемте же! — воскликнул Тидженс и поспешил вперед. Он вдруг подумал о том, как кошмарно будет, если по этой дороге проедет генерал Кэмпион на своей излюбленной двуколке, леди Клодин или Пол Сэндбух. Он сказал себе: «Боже правый, если они не пощадят эту девушку, я переломаю им хребты!» И решительно зашагал вперед. «Это самое чудовищное, что может случиться. Не исключено, что дорога ведет прямиком к Маунтби». Мисс Уоннап шла чуть поодаль. Она считала Тидженса необыкновенным мужчиной, и неприятным, и сумасшедшим. Нормальные люди, если уж торопятся, кстати, к чему вообще спешка, идут в тени живых изгородей, а не по графским дорогам. Что ж, пускай идет впереди. Чуть позже она с ним поговорит. Взмокнуть от быстрого шага ей совсем не хотелось, и она решила: будь что будет. И пусть он глядел на нее своими противными, но такими необычными глазами на выкате, будто лобстер, она все равно сохраняла спокойствие и уверенность. За спиной у них вдруг послышался шорох колес двуколки. Вдруг у нее в голове вспыхнула мысль о том, что этот дурак наврал, когда сказал, что полиция решила оставить их в покое. Наврал за завтраком. В двуколке наверняка сидит полицейский, отправившийся в погоню за ними. Она не стала тратить время и оглядываться. Она ведь не так глупа, как Аталанта. Сбросила туфли, схватила их и понеслась вперед со всех ног. Обогнала своего спутника на 1.5 ярда и первой добежала до калитки, белевшей в живой изгороди впереди. Ее охватил панический страх. Она тяжело дышала. Тидженс несся за ней следом, не сбавляя скорости. Мгновение, и они оказались лицом к лицу. Калитка состояла из 3 частей и была сбита таким образом, чтобы скот не мог сквозь нее пройти. Высокий нескладный йоркширец ничего не знал об этой хитрости и потому ломился в калитку, как бешеный бык. Они оказались в ловушке, и теперь им грозят 3 недели тюрьмы в Вансворте. Вот же проклятие! Из двуколки, стоявшей в 20 футах от них, высунуло свое румяное круглое лицо миссис Уоннап. Слава богу, это была она, и бодро проговорила: «Вы можете прижимать мою вал к калитке и обнимать ее, но она обогнала вас аж на 7 ярдов и прибежала первой. Вот оно, отцовское упорство!» Для нее они были все равно, что дети, затеявшие игру в догонялки. Сияющими глазами она взглянула на Тидженса, сидя рядом с кучером. Кучер был в черной шляпе с опущенными полями и с седой бородой, как у святого Петра. «Мой милый мальчик!» — воскликнула она. «Мой милый мальчик! Какая же радость приютить тебя под своей крышей!» Черный конь попятился, кучер натянул поводья. «Стивен Джоэл, я еще не закончила говорить!» — заявила миссис Уоннап. Тидженс взглянул на покрытый потом живот лошади. «Недолго вам осталось!» — проговорил он. «Поглядите, что стало с подпругой! Шею себе сломайте!» «О, это вряд ли!» — сказала миссис Уоннап. «Джоэл купил новую только вчера, да и конь у нас недавно!» С плохо скрываемой яростью Тидженс взглянул на кучера. «А ну, слезайте!» — велел он. Затем обхватил ладонями лошадиную голову. Ноздри животного моментально расширились от удивления, и оно уткнулось лбом ему в грудь. «Ты молодец! Молодец!» — прошептал Тидженс, и лошадь заметно расслабилась. Пожилой кучер с трудом спустился на землю, и Тидженс возмущенно дал ему несколько указаний. «Уведите коня в тень от вон того дерева! Уздечку не трогайте, у него рана во рту! Послушайте, а где вы вообще приобрели этого красавца? На рынке в Эшфорде? За 30 фунтов? Тогда как везде они стоят дороже! Но, проклятие, неужели вы не видите, что упряжь ему не подходит? Она на пони высотой в 13 хендов в холке, а у вас ведь взрослый конь, чья высота 16.5 хендов! Ослабьте уздечку на 3 дырочки, она разрезает бедняге язык пополам. У него крипторхизм. Вы знаете, что это значит? Если его 2 недели подряд кормить кукурузой, он взбесится и разнесет на куски и повозку, и конюшню, да и вас угробит!» Он повел коня в тень дерева, а за ним потянулась и повозка, в которой сидела невероятно довольная миссис Уоннап. «Ослабьте же уздечку!» — велел Тиджинс кучеру. «А, вы боитесь?» — он ослабил ее самостоятельно, испачкав пальцы в смазке для упряжи, которую так и ненавидел. А потом обратился к мисс Уоннап. «Можете подержать ему голову? Или тоже боитесь? Если он откусит вам руки, значит, есть за что. Подержите?» «Нет», — ответила та. «Я и в самом деле боюсь лошадей. Я могу управиться с любой машиной, а вот лошадей боюсь». «Ну что ж, правильно делайте», — проговорил Тиджинс, сделал полшага назад и взглянул на коня. Тот опустил голову и блаженно оторвал пятку задней ноги от земли. «Пусть пока отдохнет», — велел Тиджинс. Он принялся расстегивать неудобную, грязную, потную подпругу, и она развалилась на куски прямо у него в руках. — А ведь правда, — сказала миссис Уоннап. — Если бы не вы, мы бы разбились через пару минут. Повозка бы перевернулась. Тиджинс достал большой складной нож с изогнутой ручкой, похожий носят с собой школьники, выбрал подходящее лезвие и раскрыл нож. — Нет ли у вас какой бечевки? Веревочки, проволоки, кроличьих силков хотя бы? «Ну же, силки у вас наверняка есть, ведь вы же человек работящий!» Кучер отрицательно покачал головой под шляпой с опущенными полями. Ему не хотелось прослыть браконьером. Тиджинс положил подпругу на оглоблю и проткнул ее лезвием ножа. «Халтурно сделано!» — сообщил он миссис Уоннап. «Но домой вы точно доедете. Из полгодика упряжь еще послужит. Но вашего коня я завтра продам!» Миссис Уоннап вздохнула. «Надеюсь, хоть 10 фунтов за него выручить удастся», — проговорила она. «Полагаю, лучше мне самой пойти на рынок». «Нет», — не соглашился Тиджинс. «Я продам его за 50, или я не йоркширец. Ваш кучер, он вовсе не хотел вас обмануть, когда лошадку покупал. Он выискивал самое лучшее за разумные деньги. К тому же он, похоже, плохо понимает, что больше подходит дамам. А вам нужны белый пони и легкая плетеная повозка». «О!» «Звучит заманчиво», — проговорила миссис Уоннап. «А то! Однако такая упряжь — это слишком!» Тиджинс тихо вздохнул и достал хирургическую иглу. «Хочу сшить этот фрагмент вот с этим», — пояснил он. «Материал такой гибкий, что хватит и пары стежков, и будет уже не порвать». Кучер подошел к нему и выложил все содержимое своих карманов. Грязный кожаный кисет, шарик пчелиного воска, нож, трубку, кусочек сыра и тоненький кроличий селок. Он передумал, решив, что Тиджинс вряд ли сдаст его в полицию, и великодушно предложил все свои сокровища. «О!» — воскликнул Тиджинс и принялся распутывать проволоку. «Что ж, послушайте, вы купили лошадь у торговца из постоялого двора «Баранья нога»?» «Глава сарацина», — пробормотал кучер. «И заплатили 30 фунтов, потому что продавцу срочно нужны были деньги. Я знаю. И обошлась покупка очень дешево. Но все же такой конь подходит не всем. Для ветеринара или для торговца лошадьми вполне, как и повозка, которая чересчур высока. Вы, конечно, очень стараетесь. Вот только вам ведь уже не 30, правда? А конь попался взбалмошный. Да и повозка неудобная, вы даже не сразу смогли из нее вылезти. А еще простояли на солнце 2 часа, ожидая хозяйку». «У конюшни был тенечек», — пробормотал кучер. «И все же ждать лошаденке не очень понравилось», — благодушно заметил Тиджинс. «Поблагодарите Бога, что вы шею себе не свернули. Подтяните ремешок и застегните на ту дырочку, которую я проделал». Он хотел было влезть на место кучера, но миссис Уоннап возникла прямо перед ним. «О, нет, стойте!» — воскликнула она. «Править этим красавцем разрешено лишь двоим, мне и моему кучеру, не вам, мой дорогой мальчик!» «Тогда я поеду с вами», — заявил Тиджинс. «О, нет, не поедете. Если кто и сломает шею в этой повозке, то только я и Джоэл. Возможно, даже сегодня». «О, мама, нет!» — внезапно воскликнула мисс Уоннап. Но кучер уже взгромоздился на двуколку, и миссис Уоннап щелкнула хлыстом. Конь тут же сдвинулся с места, а миссис Уоннап склонилась к Тиджинсу. «Что за жизнь этой бедняжки?» — проговорила она, имея в виду, судя по всему, миссис Дюшемен. «Непременно нужно ей помочь. Как знать, может, завтра ее муж попадет в сумасшедший дом. Она его туда не отдает. Какое поразительное самопожертвование!» Конь шел мягким, спокойным шагом. «У вашей матери такие руки», — проговорил Тиджинс. «Нечасто можно увидеть, как женщина с такими руками управляется с лошадью. Видите, как она слушается ее?» Он прекрасно знал, что все это время девушка наблюдала за ним сияющими глазами пристально, очарованно. — Судя по всему, вы сотворили чудо, — заметила она. — Да нет, на самом деле ничего особенного, — сказал он. — Давайте сойдем с дороги. — Поставили на место бедных, слабых женщин, — продолжила мисс Уаннап. — Успокоили коня со всей своей мужской основательностью. — Полагаю, и женщин вы так успокаиваете. Как же мне жаль вашу жену. Вы — настоящий землевладелец. Тут же приобрели преданного вассала в лице кучера. Феодальная система в своем истинном проявлении. Вы же знаете, человек работает лучше, когда у него доверительные отношения с хозяином. Все представители низшего класса таковы. Послушайте, давайте уйдем с дороги. Вы ужасно торопитесь спрятаться за изгородью, — заметила она. За нами что, следит полиция? Вероятно, вы наврали за завтраком, чтобы успокоить расшатанные нервы слабой женщины. Я не врал. Терпеть не могу дороги, когда неподалеку есть полевые тропки. — Это уже фобия. Женщины славятся ими, — воскликнула она. — Полагаю, остановив полицию своими благородными мужскими методами, вы теперь считаете, что уничтожили мою романтическую юношескую мечту. А вот и нет. Я не хочу, чтобы за мной гонялась полиция. Я умру, если меня посадят. Я ужасная трусиха. — Нет. «Конечно, нет!» — сказал он, думая, однако, о чем-то своем. Впрочем, и мисс Уоннап его не слушала. «Осмелюсь все же назвать вас героиней. И не потому, что вы упорствуете в действиях, последствий которых ужасно боитесь. Осмелюсь сказать, что к вам не пристает грязь». Будучи слишком хорошо воспитанной, чтобы перебивать, она дождалась, пока Тидженс договорит, а потом сказала: «Давайте обсудим заранее кое-какие детали. Очевидно, что мама захочет вас видеть у нас в гостях как можно чаще. Вы тоже станете талисманом, как ваш отец. Полагаю, вы уже и сами считаете себя таковым. Вчера вы спасли меня от полиции, сегодня вы спасли маму, да еще и пообещали нам 20 фунтов прибыли с продажи коня. А вы похожи на человека, который свои обещания выполняет. 20 фунтов в такой семье, как наша, сумма не маленькая. Так что вам, судя по всему, придется стать Белями для семейства Уоннап». — Надеюсь, не придется, — проговорил Тидженс. — О, я ведь совсем не о том, что вы сделаетесь любовником всех женщин нашей семьи, — сказала она. — К тому же в распоряжении у вас лишь я. Однако мама вынудит вас заниматься самыми что ни на есть странными делами, а за нашим столом для вас всегда найдется место. Не вздрагивайте так. Из меня не такая уж плохая кухарка, хотя я предпочитаю кизин буржуаз. Стряпне меня обучила настоящая умелица, пусть и любительница выпить. Мне нередко приходилось готовить добрую часть обеда, причем для чиновников и высокопоставленных лиц. В Иринге живут по большей части именно они и им подобные. Так что я знаю мужскую природу. Она замолчала, а потом добродушно продолжила. Ради бога, забудьте то, что было. Мне очень жаль, что я нагрубила вам. Но так трудно стоять без дела, пока мужчина хладнокровно и собрано устраняет все трудности. Тидженс поморщился. Еще немного, и начнутся те самые осуждения, которых он наслушался от своей жены. И она воскликнула: «Нет, это несправедливо! Неблагодарная я тварь, вы были совсем как талантливый умелец, выполняющий свое дело в толпе глупых бездельников. Но скажите же, наконец, скажите в этой своей красивой, помпезной манере, что вы симпатизируете нашим целям, но решительно не одобряете наши методы». И тут Тидженс внезапно понял, что девушку куда сильнее интересует то, за что она борется, право голоса для женщин, нежели ему сперва показалось. Он не был расположен к разговору, однако же ответил то, что крутилось у него на языке. «Нет, я абсолютно одобряю ваши методы, но цели у вас идиотские». — Вы, полагаю, не знаете, — сказала она, — что Герти Уилсон, которая сейчас отлеживается в кровати у нас дома, ищет полиция. И не только из-за того, что произошло вчера, но и потому, что она подложила динамит в несколько почтовых ящиков. — Нет, этого я не знал, — сказал Тидженс. — Но она бесспорно правильно поступила. Ни одно из моих писем не сгорело, иначе я бы очень разозлился, однако все равно одобрил бы такой поступок. — Как вы думаете, «Грозит ли нам с мамой серьезное наказание за то, что мы ее покрываем?» — с жаром спросила девушка. «Для мамы это будет большое горе. Она ведь против суфражистского движения». «Мне ничего не известно о наказании», — сказал Тидженс. «Но лучше уберечь от него вашу маму». «О, и вы мне поможете?» — спросила мисс Уоннап. «Разумеется. Нельзя, чтобы миссис Уоннап оказалась в стесненных обстоятельствах», — ответил Тидженс. «Все же из всего написанного с XVIII века лишь ее книга достойна прочтения». «Послушайте», — остановившись серьезно, произнесла она, — «не будьте одним из тех болванов, которые говорят, что право голоса ничего женщинам не даст. Женщины переживают непростое время. Это действительно так. Увидите вы то, что доводилось видеть мне, вы бы поняли, что я не вру и не преувеличиваю». Голос у нее стал хрипловатым, а на глазах появились слезы. «Бедные женщины, незначимые, слабые создания. Нужно изменить семейное законодательство в отношении разводов. Нужно улучшить условия жизни женщин. Вы бы не смогли жить спокойно, если бы знали то, что я знаю». Ее искренность сбила его с толку. Между ними возникла та близость, которую он в тот момент не хотел. Обыкновенно женщины открывают свои чувства лишь членам семьи. «Возможно. Но я всего этого не знаю, и потому живу спокойно», — сухо сказал он. «О, какое же вы чудовище!» — с разочарованием воскликнула она. «Я никогда не стану перед вами извиняться за эти слова. Я не верю, что вы и в самом деле так думаете, но сами эти слова невероятно жестоки». И тут он вновь вспомнил об обвинениях Сильвии и поморщился. «Вам ведь неизвестно, что случилось в Пимлико на фабрике военной одежды?» «Я прекрасно знаю этот случай», — сказал Тидженс. «Он привлек мое внимание в ходе работы. Помню, что еще подумал, никогда не встречал более откровенного аргумента в пользу того, что право голоса ни к чему». «Тогда вы говорите о каком-то совсем другом случае», — воскликнула она. «Об одном и том же», — возразил он. «Фабрика военной одежды в Пимлико находится в избирательном округе Вестминстер, а заместитель военного министра — депутат от Вестминстера. На прошлом голосовании он обошел других на 600 голосов. На фабрике работают 700 человек, и ставка у них 1 шиллинг и 6 пенсов в час, и у каждого из рабочих есть право голоса в Вестминстере». «Так вот, эти 700 человек написали этому самому заместителю министра, что если их зарплату не поднимут до 2 шиллингов, они все проголосуют против него в следующий раз». «Что же правильно?» «И потому заместитель военного министра уволил 700 мужчин, работавших за 18 пенсов, и нанял 700 женщин за 10 пенсов. Что же хорошего принесло право голоса мужчинам? Что хорошего оно приносит людям вообще?» Мисс Уоннап задумалась, и, предвосхищая ее возражение, Тидженс поспешно проговорил. «А теперь получается, что если бы 700 женщин при поддержке других изнуренных дам, тоже пострадавших от общественной несправедливости, стали бы угрожать заместителю министра, подожгли бы почтовые ящики, перерыли бы все поля для гольфа вокруг его дома, то добились бы тем самым повышения зарплаты уже через неделю. Это единственный эффективный метод. Феодальная система, как она есть!» «Нельзя портить поле для гольфа», — заметила мисс Уоннап. «По крайней мере, на заседании Женского общественно-политического союза был спор об этом, и было решено, что такие антиспортивные меры существенно попортят нам репутацию. А я лично была за». Тидженс простонал. «С ума сойти можно! Когда женщины объединяются при столкновении с конкретными трудностями, у них в голове возникает такая же путаница, как и у мужчин, и их охватывает такой же страх». «Кстати сказать, — перебила его девушка, — у вас не получится ничего продать завтра. Вы забыли, что завтра воскресенье». «Ну что ж, тогда продам в понедельник, — сказал Тидженс. — К слову о феодальной системе!» После обеда... А он был невероятно хорош и состоял из холодной баранины, молодого картофеля и большого разнообразия соусов на основе мяты, уксуса и вина, нежных, как поцелуи, из неплохого кларета и весьма вкусного портвейна. За ним миссис Уоннап обращалась к виноделам, знавшим ее покойного мужа. Зазвонил телефон, и мисс Уоннап сама взяла трубку. Дом был, вне всяких сомнений, дешевый, старый, просторный, и удобный, но комнаты с низкими потолками обставлены не без усердия и роскоши. Над окнами в столовой по каждой из стен тянулись длинные карнизы. По обеим сторонам от камина стояли старые деревянные кресла, серебряные приборы явно были куплены на распродаже, стаканы из граненого стекла также были с историей. В саду тянулись дорожки из красного кирпича, на клумбах росли подсолнухи, штокрозы и алые гладиолусы. Ничего особенного здесь не было, но калитка в сад закрывалась на надежный замок. Как бы там ни было, содержание такого дома, по мнению Тидженса, требовало недюжинных усилий. Здесь жила женщина, у которой всего несколько лет назад в кармане не было ни гроша, которая находилась в самых, что ни на есть, стесненных обстоятельствах. Разве не так? А ведь еще у нее был младший сын, который учится в Итоне. Траты бессмысленные, но благородные. Миссис Уоннап сидела напротив него в деревянном кресле. Замечательная хозяйка, восхитительная женщина, полная энтузиазма, но уставшая. Подобно старой лошади, которая перед конюшней так брыкается, что обуздать ее под силу только троим взрослым мужчинам. Сперва она несется, как дикий жеребец, а потом, быстро устав, переходит на неспешный шаг. Лицо хозяйки дома было румяное от свежего воздуха, но уже морщинистое. Она могла бы спокойно сидеть в своем кресле, как знатная дама викторианской эпохи. Ее пухлые руки, укутанные тонкой черной шалью, могли бы лежать у нее на коленях. Но за обедом она проговорилась о том, что вот уже несколько лет пишет по 8 часов в день, и так каждый день. Однако сегодня суббота, и она может позволить себе не работать. «Этот день, мой дорогой мальчик, я всецело посвящаю вам», — проговорила она. «Я не пошла бы на это ни ради кого больше, кроме вас и вашего отца. Отказала бы даже...» Тут она назвала имя человека, наиболее ею уважаемого. «И это чистая правда», — добавила она. Тем не менее, за обедом она то и дело впадала в тяжелую глубокую рассеянность, высказывая поразительно ошибочные суждения, по большей части об общественных делах. Они сидели и неспешно беседовали. На столике рядом с Тидженсом стояли его кофе и портвейн. Весь дом был в его распоряжении. «Мой дорогой мальчик», — обратилась к нему миссис Уоннап, — «у вас ведь столько дел! Неужели вы и впрямь считаете, что обязаны везти этих девушек в Плимсаль сегодня вечером? Они молоды и беспечны, а ваша работа как-никак куда важнее». «Но ведь здесь совсем недалеко», — проговорил Тидженс. «Это вам так кажется», — добродушно усмехнулась она. «Плимсаль находится в 20 милях от Тентердена. Если не выйдете до 10 часов, когда выходит луна, то до 5 вернуться не успеете, даже если путь обойдется без происшествий. Хотя с лошадью все в порядке». «Миссис Уоннап», — проговорил Тидженс, — «должен вам сказать, что обо мне и вашей дочери распускают слухи. И весьма гадкие». Она резко повернулась к нему, словно выныривая из забытья. «А?» — непонимающе переспросила она. «Ах да! В этом эпизоде на поле для гольфа. Вероятно, он всем показался подозрительным. Осмелюсь сказать, что вы действительно погорячились, когда отгоняли от моей дочки полицию». Тут она застыла в задумчивости на какое-то время, словно старый священник, и добавила: «О, вы все переживете!» «Должен вам сказать, — настойчиво повторил он, — что все куда серьезнее, чем вы думаете. Полагаю, мне не стоит бывать здесь». «Не стоит! — воскликнула она. — А где же еще на земле вам стоит бывать? Да, я знаю, у вас размолвки с женой, очень уж она непутевая. Так кто же еще о вас позаботится, как не мы с Валентайн?» Удар оказался болезненным, ибо в этом мире Тидженса ничто так не волновало, как репутация супруги. И потому он довольно резко спросил, с какой стати миссис Уоннап решила, что Сильвия непутевая. «Мой дорогой мальчик, да ни с какой!» — как-то вяло и недоуменно воскликнула миссис Уоннап. «Я догадалась, что вы очень разные. Уж в чем, а в проницательности мне не откажешь. А поскольку вы совершенно точно человек путевый, то получается, что супруга у вас непутевая. Вот и все, уверяю вас». От этого объяснения Тидженсу стало чуть легче, и его решимость сохранить доброе имя мисс Уоннап только усилилась. Ему очень нравился этот дом. Нравилась его атмосфера, нравилась аскетичность в выборе мебели, нравилось, как падает свет из окон, нравилась ощутимая здесь усталость от трудной работы, любовь матери и дочери к друг другу, их любовь к нему, которая тоже бесспорно присутствовала, и он намеревался сделать все возможное, чтобы спасти репутацию девушки. Он считал, что порядочные мужчины не должны сплетничать, и потому крайне осторожно изложил основную суть его разговора с генералом Кэмпионом в раздевалке. Казалось, он вновь видит потрескавшиеся умывальники и выскобленные дубовые столы. Лицо миссис Уоннап заметно помрачнело и как будто даже осунулось. На нем проступила легкая обида. Временами она кивала, либо для того, чтобы показать, что внимательно слушает, либо в полудреме. «Мой дорогой мальчик», — наконец проговорила она, — «как же грустно, что о вас говорят такие вещи. Я все понимаю, но я всю свою жизнь живу в скандалах. У любой женщины по достижении моего возраста возникает это чувство. И теперь все это не имеет никакого значения». Тут она надолго замолчала и едва не уснула. Но потом вновь заговорила. «Я не знаю. В самом деле не знаю, чем могу помочь вам не потерять репутацию. Если бы могла, я бы сделала все, поверьте. Но мне и без того есть о чем подумать. Мне нужно содержать дом, следить, чтобы дети всегда были сыты, и оплачивать их учебу. У меня нет возможности думать о чужих заботах». Тут она окончательно пробудилась и вскочила с кресла. «Ну что я за чудовище!» — воскликнула она, и в ее голосе внезапно послышалась та же интонация, что была и у ее дочери. Она в своем поистине викторианском величии, в черной шали и длинных юбках, зашла за кресло Тидженса с высокой спинкой, наклонилась над ним, ласково провела пальцами по волосам на его правом виске. «Мой дорогой мальчик!» — проговорила она. «Жизнь полна трудностей! Я старая писательница, и я знаю это наверняка. И пока вы отдаете все свои силы делу спасения нации, ваше доброе имя своим и визгом порочат взбесившиеся животные. Сам Дизи, Бенджамин Дизраэли, на одном из приемов сказал мне эти слова. Он сказал: «А вот я, мисс Уоннап!» Она вдруг замолчала, а потом заговорила вновь. «Мой дорогой мальчик», — прошептала она, наклонив голову к самому его уху, — «это совершенно неважно. Совершенно. Вы это переживете. Хорошо делать свое дело — вот что важно и только. Поверьте женщине, прожившей непростую и долгую жизнь. Есть у моряков такое понятие — трудные деньги. Так они называют доплату, которую получают за работу в непростых условиях. Формулировка почти жаргонная, а какая правдивая. И такое утешение. Вы все это переживете. А может и нет. Одному Богу решать. Но все это утратит свою важность. Как дни твои будет умножаться богатство твое». Она погрузилась в свои мысли. Ее очень волновал сюжет нового романа. Ей не терпелось вернуться к его обдумыванию. Замолчав, она принялась внимательно всматриваться в сильно выцветшую фотографию мужчины с бакенбардами и с пышным воротником, ее супруга, при этом продолжая с невероятной нежностью гладить Тидженса по волосам. По этой причине Тидженс не мог встать. Он знал, что в глазах у миссис Уоннап стоят слезы. Ее нежность была почти невыносима для его честной, простой и чувствительной души. В театре он всегда опускал глаза после любовных сцен и потому не любил туда ходить. Он дважды спросил себя, не стоит ли попытаться встать, хотя это было выше его сил. Ему хотелось сидеть неподвижно. Миссис Уоннап убрала руку от его головы, и он вскочил. — Миссис Уоннап, — проговорил он, — вы абсолютно правы. Мне не следует переживать о том, что говорят обо мне эти свиньи. Но я переживаю. Я подумаю о ваших словах. Я хорошенько их обдумаю. «Да, — Да-да, мой дорогой, — ответила она, не сводя глаз с фотографии. «Однако», — продолжил Тидженс, взяв ее за руку и отводя назад к креслу, «сейчас меня беспокоит не столько моя репутация, сколько репутация вашей дочери, Валентайн». Она расслабленно опустилась в кресло с высокой спинкой и стала похожа на воздушный шар. «Репутация Вал?» — проговорила она. «О, так вы о том, что ее перестанут принимать в знатных домах? Об этом я не подумала. Ну что ж, пускай». И она вновь надолго погрузилась в размышления. Валентайн уже была в комнате и тихонько посмеивалась. До этого она кормила кучера обедом и все еще оставалась под большим впечатлением от его похвал в адрес Тидженса. — У вас появился поклонник, — сообщила она Тидженсу. — Он все говорит, что вы проткнули проклятую упряжь, аки дятел полое бревно. Он выпил еще пинту пива и после каждого глотка живо повторял свои похвалы. Она привела Тидженсу еще несколько забавных высказываний кучера, пояснила непонятные слова местного диалекта из его речи, а потом принялась убирать со стола и спросила, «У вас ведь нет никого в Германии?» «Есть. У меня там сейчас жена. Она живет в Лапшейде». Мисс Уонна поставила гору тарелок на лакированный черный поднос. «Я ужасно извиняюсь», — сказала она без особого сожаления в голосе. «Вечно путаница с этими телефонными звонками. Значит, это на ваше имя пришла телеграмма. Я думала, что это сведения для маминой новой статьи. Их обычно передает человек с интонациями, очень похожими на ваши, а девушку, которая их присылает, зовут Хопсайт. Сведения были довольно неразборчивыми, но я решила, что речь о немецкой политике, и подумала, что мама все поймет. Вы что, уснули оба?» Тидженс открыл глаза. Девушка уже успела отойти от стола и стояла рядом с ним, протягивая ему листок бумаги, на котором было написано сообщение. Виднелись какие-то неаккуратные рисунки и буквы. Тидженс прочел «Ладненько, согласно условия, телефонная станция едет тобой, Сильвия Хопсайт, Германия». Тидженс откинулся на спинку кресла и долго глядел на слова. Они казались ему совершенно бессмысленными. Мисс Уоннап положила записку ему на колени и отошла к столу. Он представил, с каким трудом она записывала эти непонятные фразы на слух. «Разумеется, будь я поумнее, я бы поняла, что это не может быть информация для маминых передовиц. Она никогда не приходит в субботу». «Здесь сообщается о том, что я должен поехать за своей женой во вторник вместе с ее служанкой», — громко и четко проговорил Тидженс, делая паузу после каждого слова. «Вот вы счастливец!» — воскликнула девушка. «Хотелось бы мне оказаться на вашем месте. Я никогда не была на родине Гёте и Розы Люксембург». Она отошла от стола с тяжелым подносом. Сложенная скатерть висела у нее на предплечье. Тидженс смутно припомнил, что до этого она смахнула крошки со стола специальной щеткой. Работала мисс Уоннап с поразительной проворностью и при этом говорила, не переставая. Этому она научилась в Иллинге. Обычная девушка провозилась бы с уборкой стола вдвое дольше, а сказать успела бы вдвое меньше, если бы пыталась говорить. Вот он, навык. Тидженс только теперь осознал, что ему предстоит возвращение к Сильвии. Возвращение в ад. Само собой, для него это был ад. Если злобный и искусный дьявол... Впрочем, дьявол, несомненно, глуп, и в его распоряжении лишь дешевые игрушки. Одному Богу под силу придумать для человека невыносимые душевные муки, и в его воле, спорить с которой невозможно, но всегда надеешься, что Господь смилостивится над тобой, погрузить Тидженса в это бесконечное, утомительное отчаяние. Но если Господь это попустил, то, несомненно, как некую кару. Но за что? Кто знает, какие из его, Тидженса, грехов подлежат столь жестокому наказанию в глазах Бога, Бога, который справедлив. Может быть, Бог таким образом карает его за развращенность? Его пронзило болезненное воспоминание о комнате, в которой они всегда завтракали, заставленной медной посудой, какими-то электрическими приборами, пашотницей, тостерами, грилями, нагревателями для воды, которые Тидженс презирал за абсолютную бесполезность, с огромными букетами парниковых цветов, которые он ненавидел за их экзотичность, с белыми эмалированными панелями, которые ему не нравились, с бледными картинами в рамках, конечно же, подлинниками, гарантии от аукционного дома Сотбис, на которых были изображены розоватые женщины в вычурных шляпах, как на картинах Гейнсборо, продающие макрель или веники. Подарок на свадьбу, который он терпеть не мог. и миссис Саттертвейт неглиже, но при этом в широкополой шляпе, читающая газету «Таймс», непрестанно шурша страницами. Она все никак не могла сосредоточить внимание на одной статье, а рядом прохаживается Сильвия, потому что у нее не получается усидеть на месте. Она держит кусочек тоста, но руки заведены за спину. Очень высокая, светлокожая, такая же изящная, полнокровная и такая же жестокая, какими обыкновенно бывают развращенные победители дерби. Их поколениями растили для одной единственной цели — сводить с ума мужчин определенного типа. Мелькать перед глазами, восклицать «мне скучно, скучно» и порой даже бить тарелки и говорить. Говорить безостановочно, обыденно, умно, глупо, с ужасно раздражающей неточностью, со злобной проницательностью, постоянно подбивая собеседника на спор, а ведь джентльмен обязан отвечать на вопросы жены. Ему вспомнилась постоянная мигрень, упрямство, благодаря которому он не вставал со своего места, обстановка комнаты до мельчайших деталей. Теперь это все смутно предстало перед глазами, и вновь та же боль в голове. Миссис Воннап что-то ему говорила, но он не помнил ее слов, как и не помнил, что говорил ей сам. «Господи!» — думал он про себя. «Если Бог наказывает за развращенность, то он бесспорно справедлив и мудр. А все потому, что он вступил в связь со своей супругой еще до свадьбы. В вагоне поезда, который следовал из Ноттингемшира. Какая она была красивая! Куда же теперь делась ее красота?» Он припомнил, как его сильно к ней влекло, вспомнил, как она подалась назад, вспомнил, как за окном мелькали графства. Разум подсказывал, что она соблазнила его с умыслом, но он усилием воли отталкивал эту мысль. Ни один джентльмен не станет думать так о своей жене. Ни один джентльмен. Но, Боже! Ведь она на тот момент наверняка уже была беременна от другого мужчины. Последние 4 месяца он гнал от себя эти мысли. Он понял, все то время, что он боролся с сомнениями, он пытался заглушить душевную боль, погружаясь в цифры и волновые теории. Последние слова, самые последние слова, что она ему сказала, было уже темно, и она шла вся в белом к себе в гардеробную и сообщила ему о ребенке. «Предположим», — начала она. Больше он ничего не помнил. Зато помнил ее глаза и движение, которым она стягивала длинные белые перчатки. Он взглянул на камин миссис Воннап. Он считал недостатком вкуса оставлять дрова в камине летом. Но что тогда делать с камином летом? В йоркширских домах камины закрывают особыми разрисованными заслонками. Но это тоже весьма старомодно. «Боже, у меня, наверное, инсульт», — подумал он и вскочил, чтобы проверить, может ли стоять на ногах. Но никакого инсульта не было. «Возможно, — подумал он, — боль от этих мыслей столь сильна, что он даже не может ее почувствовать. Подобно тому, как сильная физическая боль часто проходит незамеченной, нервы, словно весы, отмеряют вес лишь до определенного предела, а потом выходят из строя. Один бродяга, которому поезд отрезал ноги, рассказывал Тидженсу, что после трагедии даже пытался встать, вовсе не чувствуя боли. Однако потом боль возвращается. «Прошу прощения. Я задумался и не слышал, что вы говорили», — сказал он миссис Воннап. «Я сказала, что это лучшее, что я могу для вас сделать», — повторила миссис Воннап. «Мне в самом деле очень жаль. Именно этого-то я и не услышал. Я немного не в себе, понимаете?» — проговорил он. «Понимаю, понимаю. Ваш ум рассеян, но мне бы очень хотелось, чтобы вы меня выслушали. Мне пора идти работать. Вам тоже. А после чая вы с Валентайн отправитесь в рай за вашим багажом». сдерживая воображение, ибо в тот момент Тидженс ощутил внезапное и мощное удовольствие и представил, как солнечный свет заливает красные руины вдали, как они смиссонно спускаются по крутому зеленому холму. «О, Боже, как же хочется на воздух!» — подумалось ему. «Я понял. Вы берете нас обоих под свою защиту. Поможете нам выкрутиться», — проговорил Тидженс. «Насчет двоих не знаю», — холодно проговорила миссис Воннап. «Я беру под защиту, пользуясь вашими же словами, только вас. Что же касается Валентайн, она эту кашу заварила, пусть теперь и расхлебывает. Я ведь вам уже обо всем рассказала, нет сил повторять». Тут она замолчала, а через некоторое время с усилием продолжила. «Очень неприятно оказаться вычеркнутыми из списка гостей Маунтби. Там устраивают чудесные вечера. Но я слишком стара, чтобы об этом переживать. К тому же они будут скучать по моему обществу больше, чем я по их. Конечно, я спасу дочь от этого зверинца. Всеми правдами и неправдами. Я спасла бы ее, даже если бы она жила с женатым мужчиной или родила детей вне брака. Но я не одобряю деятельность суфражисток. Я презираю их цели, ненавижу их методы. Я не считаю, что юные девушки должны заговаривать с незнакомцами. Валентайн вот заговорила, сами видите, сколько неприятностей это вам доставило. Всего этого я не одобряю. Я женщина, но я выбрала свой путь, и моему примеру может последовать любая, если есть желание и силы. Я не одобряю. Но не думайте, что когда-нибудь я предам суфражисток, будь это моя дочь или незнакомая женщина. Не думайте, что когда-нибудь я скажу против них хоть слово в расчете на то, что другие его подхватят. Нет же, не будет такого. Или что я напишу хоть слово против них. Нет, я женщина и остаюсь на стороне женщин». С этими словами она энергично вскочила на ноги. «Пора пойти поработать над романом», — проговорила она. «Сегодня нужно будет выслать рукопись, чтобы к понедельнику она попала в издательство. А вы можете устроиться у меня в кабинете. Валентайн даст вам бумагу, чернила и 12 разных перьев на выбор. Весь кабинет заставлен книгами профессора Уоннапа. Придется смириться с тем, что Валентайн будет печатать в углу. У романа две части. Одна в рукописном виде, другая в печатном». «А как же вы?» — спросил Тидженс. «А что я?» — воскликнула миссис Уоннап. «Я буду писать в спальне, на коленке. Я женщина, и потому справлюсь. А вы мужчина, и значит, вам необходимо удобное кресло и отдельная комната. Как вы готовы работать? Тогда у вас есть время до 5 часов, а потом Валентайн подаст чай. В 17:30 вы отправитесь в рай, и к 7 вернетесь вместе с другом и вашими вещами». Он хотел было что-то возразить, но миссис Уоннап его опередила. «Будьте благоразумны, — сказала она. — Вашему другу, вне всяких сомнений, больше понравится наш дом и стряпня Валентайн, чем папа и тамошние угощения. К тому же он сможет немного сэкономить. Никаких неудобств нам это не причинит. Полагаю, ваш друг не станет никому рассказывать о злосчастной юной суфражистке, что прячется у нас наверху». Она немного помолчала, а потом добавила. «А вы точно успеете закончить работу вовремя и отвезти Валентайн с подругой к назначенному месту? Это вынужденная мера. Девушка боится путешествовать поездом, так что приходится втягивать в дело человека, никак с суфражистками не связанного. А пока пусть прячется у нас. Не нужно лишней спешки. Если вы не успеете закончить работу, я сама их туда отвезу». И она вновь опередила возражение, на этот раз довольно резко. «Говорю вам, ни о каких неудобствах не может быть и речи. Мы с Валентайн всегда сами убираем свои кровати. Мы не допускаем прислугу до самого личного. Местные жители готовы предоставить нам втрое больше помощи, чем на самом деле нужно. Нас тут любят. За дополнительную работу получаешь в свое время дополнительную помощь. Мы могли бы нанять постоянную прислугу, если бы хотели, но нам с Валентайн нравится ночевать вдвоем. Мы очень друг друга любим». Она пошла была к двери, но потом вернулась и добавила. «Знаете, у меня все никак не идет из головы та несчастная женщина и ее муж. Мы непременно должны им помочь». И тут она, будто опомнившись, воскликнула. «Боже, я ведь мешаю вам работать! Кабинет вон там, за той дверью». Сама она юркнула в другую дверь и поспешила по коридору, крича на ходу. «Валентайн! Валентайн! Отведи Кристофера в кабинет! Сейчас же! Сейчас!» И ее голос затих вдалеке.